Глава третья. Василий не пил ничего, ни глотка, а ходил два дня по городу, будто пьяный, но ближе к назначенному сроку хмель немножко сошел, его сменил беспокойство. Пролежав без сна почти до рассвета, он спросил, обращаясь в темноту казармы: «А что, и с нам вместе пойти?» Афанасий шумно повернулся на другой бок и просопел, не просыпаясь: «Куда вместе? Спи ты, спи!» Но Василий не послушал совет. Он вскочил и стал ходить. Сперва по коридору, потом, отворив двери возле казармы, он потер лицо снегом и посмотрел на луну. Луна яркая, круглая, и села как раз между шпилем Адмиралтейства и собором Петра и Павла. Василий так волновался, что даже подумал: «Застрелиться, что ли, мне? Хотел же застрелиться 2 года назад. Чего не застрелился?» Позади него открылась дверь, а Афанасий Мелков, потирая заспанные глаза, стоял на пороге. «Ты, я вижу, совсем ума лишился», — сказал он, кашляя, показывая рукой внутрь теплого помещения. «Хватит уж бродить. Иди поспи, почисть сапоги, слова какие-нибудь придумай, а то ведь будешь стоять перед девушкой, как обструганный пень. Пойдешь со мной туда?» — спросил Василий и взял своего приятеля за грудки. — Прошу тебя, Афоня, страшно мне, влюбился я, разум теряю. Пойдешь? — Коли б меня пригласили, — завел Афанасий шепотом, увлекая Василия за собой внутрь казармы. — Ты ж пойми, дурья башка, как я могу с тобой пойти? Кроме того, мне завтра вечером в наряд. Но Василий уговорил его. — Насчет наряда тоже уладилось? И на следующий день оба молодых офицера в 5 часу пополудни входили в дом на большой конюшиной. Василий был так неприлично бледен, что Афанасий пытался прикрывать товарища с собою и выступал вперед. В одной из комнат играл оркестр. Слуги ставили стулья. Шелестя юбками, дамы занимали места. Господа в камзолах и господа в мундирах не спешили к ним присоединиться. Если б не забота о своем свихнувшемся от любви приятеле, Афанасий попробовал бы сразу уйти. Совсем еще недавно произведенный из солдат в офицеры, он опасался праздных разговоров с другими чинами. Анна Владиславна, как положено хозяйке, сама встречала гостей. Когда Афанасий и Василий появились в гостиной, она задорно посмотрела на молодых поручиков и спросила, вероятно, заметив бледность Василия и желая его добить: «А сегодня вы тоже устроите представление на саблях?» «Я не понял». Василий поперхнулся. Лицо его побелело еще сильнее, хотя, казалось, белеть ему больше было некуда. «В каком смысле?» «А в том смысле, что я в окошко видела». «Я вас узнала», — она улыбнулась Афанасию и подала для поцелуя ручку. «Он вам на ногу, кажется, наступил, а вы его зато закололи прилюдно. Так было?» «Признавайтесь, вы специально разыграли сценку. Для меня?» «Как можно?» — приглядываясь к женской руке, сказал Афанасий. «Вы ошибаетесь, Анна Владиславна. Действительно, он на ногу мне наступил. Действительно, бились мы прямо здесь под окнами. Но это же чистый случай. Мы до того и знакомые не были, а когда я ему клинок к груди приставил, тут и познакомились». «Ну, допустим», — фыркнула Анна. «Простите, господа», — и она повернулась к новым гостям. «Дурак», — выдохнул Василий, хватая с подноса проплывающего мимо лакея бокал шампанского и одним залпом опорожняя его. «Зачем?» Он выдохнул воздух, как после рюмки водки, и добавил: «Спасибо. Выручил». Музыканты настроили, наконец, свои инструменты. Зычный голос объявил, что будут играть. И музыка, заполнив комнаты, изменила рисунок прогуливающихся пар. Лакеи с подносами, лавируя между присутствующими, множились в глазах Василия. Молодой офицер умудрился опьянеть от одного бокала. «Нужно сказать ей, что я ее люблю», — подумал он, хватаясь за рукав Афанасия. — Нужно напомнить. Сергей Филиппович, секретарь Бурсы, по своему обыкновению желала сбежать, насколько это было возможно, появление на публике. Но на сей раз Константин Эммануилович просто изгнал его из кабинета. «Молодые должны веселиться», — почти насильно провожая своего застенчивого секретаря к двери, сказал он, — «я немножко поработаю и также присоединюсь. Если кто спросит, скажи, Сереженька, мол, у Константина Эммануиловича легкое недомогание». Неохотно секретарь сошел в гостиную. Его раздражало все — музыка, томные взгляды дам, гусарские колкости, сказанные таким громким шепотом, что не услышать их просто невозможно.